Разбудил ее ветер, зябко пощекотавший за ухом. Желена подхватилась, сонно протирая глаза, и выругалась про себя. Ведьмарь, давным-давно поднявшись и снарядившись в дорогу, сидел на пороге, подпирая спиной косяк. Полбеды, что прежде меня проснулся. А вот как дверь в сенце открыл, не слышно? Переступил через спящую? Да меня отроки дружинные псицей недреманной прозвали. Знали, этой к метке во сне лицо сажей не измажешь, в косу репья в шутки ради не приплетешь. Подпущу на руку вытянутую, да как цопну за эту руку, как выкручу, потом седмицу все косточки ныть будут. Постарела псица, нюх потеряла. Ведьмарь подвинулся, пропуская девушку. Возле порога уже стояла заготовленная для мытья кадушка с водой. Еще и к ручью успел сбегать. Только что не сплясал вокруг меня, а я, знай, носом посвистывала, как пшеничку продавши. Доброе утро. Доброе. Ох, и холодная же вода. Словно из-подо льда начерпал. Оно и к лучшему. Сон слетел, как льняная шелуха на веялке. Прояснилось в глазах и в голове. Идем, что ли? Сейчас. Он на короткое время исчез в избе, а вернулся с кошкой в перекинутой через плечо котомке. Кошка беспокойно перебирала лапами, порываясь выпрыгнуть и юркнуть обратно под печь, но ведьмарь надежно придерживал ее рукой. Ее-то зачем с собой тащить? Это собака дом по хозяину выбирает, а кошка хозяина по дому. Ей дом люб, а не ты на лавке. Пусть бы сидела себе под печью, мышей ловила. Она не ест мышей. А кормить ее, кроме меня, некому. Если не вернусь, она взаперти от голода умрет. Кошка, отчаявшись вырваться, спряталась в котомке с головой и притихла. Ну, дело твое. Мое. Ведьмарь притворил за собой дверь. Желена мельком увидала висящий у него за спиной меч. По рукояти, видать, старинный и не раз в бою опробованный. Мало кто из старшин, не говоря уж о кметах, мог похвалиться мечом из кричного железа. Высоко они ценятся здешними дружинниками. А уж иноземные купцы с руками оторвут, только предложи. Непростое то железо. Летом, когда подсыхают болота, кузнецы-умельцы слоями срезают побуревший и слежавшийся за века мох, складывают в печи, перемежая древесным углем, пропаливают, и остается вместо рыхлых кирпичиков тонкая железная паутина, наподобие клока шерсти. Паутину ту мнут в комья, бросают на наковальню и куют мечи, равных которым не сыщешь ни в пыльных степях, родине кривых сабель ятаганов, ни в стране вечных снегов, породившие тяжелые мечи в человеческий рост, не всякий воин одной рукой удержит, ни под заходящим солнцем, где клинки легки и режут лист на лету. Но ни один меч в мире не устоит против удара настоящей кричницы. Тысячи нитей в ней сплелись, тысячи лет, тысячи сил. А против тысячи одной полосе стали не выстоять, даже самой закаленной. Кроме кричницы, ведьмарь не взял никакого оружия. Не стал оскорблять ее недоверием. Желена шла впереди, не оборачиваясь, и мрачно кляузничала сама себе на ведьмаря. Он-то, небось, поел перед дорогой. Выспался на мягком, теперь еще тропу ему торь. Пустил вперед себя нездешнего человека. Вот собьюсь с пути, уткнусь в бурелом или болото, потом намаемся обходить. Думалось, все это больше для порядка. Есть Желена не хотела, выспалась отменно, а позабыть единожды пройденную дорогу ей не удалось бы при всем старании. На самом-то деле, кметка тарила путь только для себя. Потому ведьмарь и не вмешивался. Мне-то, что овраг, что бурелом, что болото, что ручей без кладки, без разницы. Не пройдет человек, проскачет волк, взбежит по выворотню пятнистый лесной кот, взовьется над трясиной ворон. Бездорожье люди придумали. Зверю все дорога. Ну так и пусть идет, как ей удобнее. А я следом. К полудню немного потеплело. Растаял иней, ожила вода в подмерзших было лужах. Темные низкие тучи кружили под брюхом серой облачной пелены, застившей небо и солнце. При их приближении падала на землю черная тень, грозная и хищная, как от ловчего сокола. Взъярялся полуночный ветер, своим пронизывал одежду насквозь, норовя запустить ледяные когти в самое сердце. Из тропы вырастали пылевые вихри в человеческий рост. Верещали и царапались острыми коготками, кружившие в них нечистики, швыряли песок в глаза. Тучи все не решались сыпануть снегом, уходили ни с чем. Рано еще землю хоронить. Не долетит до нее первый снег, растает под теплым дыханием. За все время они с ведьмарем не перемолвились ни словом. И Желена вдруг поняла, что ее смущает. Не слышно шагов за спиной. Куда подевался этот леший? Неужто подшутил над девкой и тайком отстал, раздумав помогать? Кметка резко остановилась, раздраженно глянула через плечо. И чуть не ойкнула, когда в шаге за ней послушно остановился ведьмарь. По что крадешься? Людей честных пугаешь. Я иду. Иду, как могу. Хочешь, буду палкой по стволам колотить? Или посвистеть тебе? Не надо, извини. Он беззлобно покачал головой и пошел рядом, все так же молча и бесшумно. Желена смотрела ему под ноги и только дивилась, как мягко ступает ведьмарь, ровно волк на мохнатых лапах. Что толку против такого в карауле стоять? Шел бы к воеводе на службу, дозором ходить. Мне своего дозора хватает. За кем? За всем. Сказал, как щенка любопытного по носу щелкнул. В который раз даю себе зарок держать язык на запоре, а руки за поясом. Так и чешутся отвесить за трещину охальнику. Бирюк, он бирюк и есть. Сколь ни пытай, путного ответа не добьешься. Девка, она девка и есть. Не дождешься от нее ни речей путных, ни вопросов. И вообще ничего не дождешься, кроме затрещины. Повеяло жильем, печным дымом, свежим навозом, горьким запахом высоких бордово-розовых цветов, что поздней осенью распускаются перед каждыми воротами. Последними зацветают и первыми пробиваются из-под снега. Понюхаешь, и во рту становится горько, а в груди легко и просторно, словно юркнул туда живой холодный ветерок. В родных местах Желены их незатейливо кликали горчцами. Впритык к озерному берегу вестима домов не ставит. Как есть, слижет по весне шкодливый паводок. Да и в урочное время года земля не шибко завидная. Горки да буераки, пески да глины. Поле не вспашешь, скотину не выкормишь. Даже погребом добрым не обзавестись. Со дна ямины тут же вода проступает, а то и ключом бьет. Вот разделяет крыло и ухвалу верста лесом. Да каким? Дремучим, нехоженым. У каждого рыболова своя тропка к берегу, свое местечко заповедное. От чужого глаза спрятана в камышах просмоленная лодчонка для надежности с вынутыми и отдельно схороненными веслами. И хотя все давным-давно знают, кто, где, как, что и на какую наживку удит, но виду не подают. И на чистой воде, встретившись, даже не здороваются. А ну, как подумает водяной, что вместе пришли, и разделит положенный улов на двоих. Только мальчишки с крыгами и топтухами сообща затоки баламутят. Мелочь для уток промышляют. Зато уж потом, как сдадут бабам улов и соберутся вечерком на посиделки, такие байки травить начнут, только держись. И как только лодка не перевернулась, как хвостом ее не перешиб самище семипудовый, на леску о трех волосьях клюнувший, да экая досада, в пальцы от борта сорвавшийся. Миновали последний перелесок, и селение легло перед ними, как на ладони. Три дюжины дворов с вымощенной досками улицей, которые петляющими змейками сбегались узкие тропки от хаток. Желена уверенно повела вдоль заборов, дощатых и плетеных, перевитых жилами сухого вьюнка с черными коробочками семян. Убранные поля больше не требовали заботы. Скотина не находила травы на заиндевевших лугах. К озеру было не подступиться, и сидевшие по домам селяне занимались скопившейся за весну, лето и осень работой. Женщины сучили нитки, пряли шерсть и лен, шили, вязали. Мужчины мастерили всевозможные утвари из дерева, кожи и глины. Старики плели лапти, тешили внучков сказками да былинами. И теперь все от мала до велика высыпали за порог, чтобы подивиться на Желену и ее спутника. Им обоим было не привыкать к испытующим, недоверчивым взглядам. Они просто не обращали на них внимания, уверенно шагая к дому местного старейшины. Двор был веночный, замкнутый. Жилье и прочие постройки, изба, сенцы, баня, повидь, клеть, погреб, хлева и гумно размещались по кругу. Единственный проход между ними стерегли глухие крытые ворота и горчцы, высокие, в пояс. Узкие резные листья, прихваченные ночным морозцем, почернели и скрючились, ломкими хлопьями пепла осыпаясь к подножию куста, где упрямо курчавились зеленые молодые побеги, что перезимуют под снегом и тронутся в рост с наступлением тепла. Цветы, собранные в широкие метелки, ярко багровели на голых стеблях, как выступившая из ран кровь. Уже и стебель почернел на изломе, а цветы все не желают мириться с неотвратимой погибелью. Еще долго будут светиться из-под снега живым огнем. Зато и любят сажать их на воинских курганах. Желена мимоходом огладила встрепанные лепестки, вспомнила те другие, что уже 7 лет берегут покой самого главного в ее жизни человека. Вдохнула горьковатый аромат, и что-то горько и тревожно защемило в груди, обернув выдох беззвучным всхлипом. Не сберегла ни его, ни драгоценного дара, наспех переданного на прощание. Теперь плачься, дура, распускай сопли о несбыточном. Желена решительно отерла лицо рукавом и стукнула в гулко откликнувшуюся створку. Слаженно залились лаем цепные кобели, попробовал тонкий голосок щенок-несмышленыш, сорвался на скулеж и смущенно примолк. Долго ждать не пришлось. Ворота отворились, и к путникам вышел староста, косая сажень в плечах, борода лопатой, рыжая с частой проседью. Он заметно хромал, тяжело выбрасывая вперед и чуть в сторону правую ногу. Давным-давно, в бытность его кметом, уже павший оземь враг изловчился и достал перешагнувшего через него противника мечом под коленку, рассек сухожилие. Нога зажила, но перестала гнуться, закостенела. Пришлось уйти из дружины, а сесть на крыле. Староста любил рассказывать односельчанам о той славной битве, в конце непременно напоминая, что раненых врагов надо добивать, не жалеючи. Желене тоже рассказал в первый же вечер. Тогда она отмолчалась. Не в ее привычках было кого-то добивать. Да и убивать без надобности не любила. Невелика хитрость мечом махать. Поди-ка умом договорись. Не шибко староста ведьмарю обрадовался. Глаза так и забегали, как мыши по пустому амбару. Да кто этих ведьмарей любит? На добробыт их не зовут. Они выгнать нельзя. Счастье в плотяной узел завяжет, да и унесет. В канаву выбросит, потом ходи за ним следом. Задабривай, упрашивай, чтобы место показал. Кряхтя, староста переломился в поясе, мазнул пальцами землю. День добрый, гости дорогие. Милости просим. Ведьмарь, не отметив, шагнул во двор. Как по неслышному приказу, умолкли кобели на тренькающих от натуги цепях, а сели на землю, угодливо виляя хвостами. Гость мимоходом потрепал по лобастой голове поджарого вожака. Пес тоненько по щенячьи заскулил, жалуясь на подневольную жизнь. Привела таки. Вот уж не думал, что он за тобой пойдет. Ох, не к добру это, попомни мое слово. Волка в дом калачом не заманишь. Но уж коль сам следом увязался, быть беде. Беда уже здесь. Не на твоем дворе, так за воротами. Хуже не будет, я пригляжу. Приглядишь, как же. Тьфу, только глядеть и останется. Ветра горстью не уловишь. Навстречу ведьмарю из дома вышли 3 рослых детин. Старостины сыновья погодки от первой жены. Раздались в стороны, пропустили, но здороваться не стали. Только переглянулись промеж собой и глазами недобро сверкнули. На Желену тоже неласково глянули. И завидно, что кметка, и пакостно, что баба. Куда только воевода глядел. Да кому вы нужны, лапотники? Завидуют, вишь ты. От батюшкиных хлебов до жениных ласк, небось, в дружину не побежите. На снегу спать не будете, с побратимом жизнью не поделитесь. За чужой двор грудью не встанете. Кабы таких в дружину брали, хуже Тати лесных ославилась бы. Желена поравнялась с ведьмарем, легко коснулась локти. Что ж ты хозяина дома ни одним словом не уважил? Зачем? Он мне не друг, я ему не враг. Переглянулись и разошлись. Однажды на едва приметной лесной тропке повстречала волка, неспешно бредущего навстречу. Переглянулись и разошлись обочинами, признавая взаимную силу. Но здесь же не лес, люди не волки. Вон как староста поглядывает сыновьями, перешептываясь. Зря. Теперь они тебя на все село ославят. Ведьмарь, не отвечая, прислушивался, как за воротами, на улице, надрывается, приговаривает невидимая шептуха. Водяница, лесовица, шальная девица, отвяжись, откатись, в моем дворе не кажись, ступай в реку глубокую, на осину высокую, осина трясись, водяница, уймись, мне с тобой не водиться, не кумиться, ступай в бор, в чащу, к лесному хозяину, он тебя ждал, на мху постелюшку слал, муровую стилал, в изголовье колоду клал, с ним тебе спать, а меня не видать, чур меня! Это помогает? Иногда. Сейчас вряд ли. Слишком далеко зашло. Да и шептуха не настоящая. Голосит, как заведено, а силы в приговоре нет. Подоспевший староста распахнул перед гостями дверь, пропустил их вперед. Сыновья зашли последними. Пахнуло теплом. Утих пчелиный гул приглушенных голосов. Два с лишним десятка глаз разом обратились на вошедших. Семья у старосты была немалая. Пасынок, да кровная дочка от второй жены и сейчас ходившей на сносях, младший брат бобыль, жена старшего сына с двумя мальчуганами-погодками, жена среднего, совсем еще девочка с широко распахнутыми, испуганными карими глазами-вишнями, бабка-приживалка, да виденные уже сыновья от первой, ныне покойной жены. На лавке у двери сидели трое наемных парубков и шумно хлебали щи из одного горшка. Поперек матицы, из бинового хребта, протянулся дощатый стол, накрытый к вечере. Староста уселся во главе стола, ближе к красному углу, покряхтел, поерзал, выпрямляя и потирая калечную ногу. Желену усадил рядом с собой. Сыновья потеснили домочадцев на лавках вдоль стола. Ведьмарь сам выбрал себе место, поближе к дверям. Никто не осмелился указать ему на иное. Изголодавшись с утра, Желена набросилась на еду, как в два горла. Отведала и дичины, и квашеных грибочков с травами, и сало с нежно-розовой прослойкой, щедро присыпанного ароматным тмином. Свежего хлеба одна полкаравая умяла, запивая квасом, настоянным на хрене. Ведьмарь, казалось, даже не заметил поставленную перед ним миску. Сидел, скрестив руки на груди, и даже сидящая у него на коленях кошка презрительно прикрыла глаза, повернувшись к столу боком. С чего бы такое неуважение к хозяевам? Но те, похоже, ничуть не обиделись. Ели, как и гостья, не перебирая, плотно, со смаком. Староста поманил пальцем пасынка. Тот живо слез с лавки и подбежал к отчему. Выслушав, понятливо кивнул, подхватил миску, ложку и пошел в круг стола обносить родичей жареной щучьей икрой, отменной закуской к квасу. Желена похлопала рукой по животу и решила, что, пожалуй, для икры еще сыщется местечко. Совсем маленькое. Дождавшись очереди, она подставила тарелку под полную ложку, с немалым сожалением отказалась от второй и, кивнув на неподвижно сидящего ведьмаря, негромко спросила. «А он почему не ест? Не в ладах с отчимом твоим, что ли?» «Чур нас, что ты такое говоришь! Кабы не в ладах не зашел бы. А не ест, так ведьмари не едят ничего, духом чищебным живут». «Зачем же вы его тогда пригласили? И вправду не видела, чтобы ведьмарь при мне ел. Так и он за мной не следил». «Ага, его поди не пригласи. Еще озлится и на худобу поморок напустит. Или молоко у коров отберет. Ну его. Пусть лучше за нашим столом сидит, чем из-за забора зубами лязгает». Желена посмотрела на ведьмаря и подумала, что ему, пожалуй, все равно, где сидеть, тут или за забором. Смотрел он куда-то в стену, совершенно отсутствующим взглядом, и, кажется, терпеливо ждал, когда же все наедятся и отпустят его во свояси. А еще надо смотреть, чтобы ведьмарь ничего с собой со стола не взял. Это еще почему? Чтобы порчу не навел. Вот я и смотрю, чтобы он не брал. И батя смотрит, и дядька. Пусть только попробует взять. И понес икру дальше. Одну ложку положил в и без того полную миску ведьмаря. Тот коротко поблагодарил и не притронулся. Не за едой он пришел. Ожидали, расспрашивать будет? Нет, ни единого вопроса не задал. Желена со старостой разговор завели, интереса не выказал. Оба диву давались. Неужто просто за компанию с кметкой во двор завернул? Желене от сам воевода верительную грамотку к старости справил. Верным человеком назвал. Староста и старался. Пересказал к метке все ходившие по ухвали слухи и сплетни. Собрав для храбрости чуть ли не половину селения, сводил к озеру, показал, где и как лежал покойник. Всех соседей описал в подробностях, к кому со вниманием отнестись, а кого и вовсе трогать не след, только время попусту потеряешь. Пришлых же в селении не видели с узвижения, равного ночи осеннего дня, на исходе которого сбиваются в стаи ползучие гады, пестрым шуршащим ручьем обходят напоследок лесную вотчину и хоронится в подземных чертогах до первого весеннего грома. Проведав о змеином уходе, выползают из небесных логовищ серые осенние тучи, безбоязненно выплескивают на землю скопившуюся воду, размывая и без того колдобистые дороги приозерного края. Один только скупщик рискнул, понадеялся на затянувшиеся ведра. До конца застолья ведьмарь все же не досидел. Как внесли рыбный пирог, поднялся из-за стола, сгреб кошку в котомку, пожитки в охапку и молча пошел к двери. Желена подорвалась ему вслед, нагнала в сенях. «Погоди, ты куда?» «К озеру». Он не стряхнул ей руки со своего плеча. Желена, опомнившись, убрала сама. «Ополоумел? На ночь глядя? Зачем?» «Ночевать. Рассвет у воды хочу застать». Он покосился в быстро густеющую тьму за дверями, где на мгновение вспыхнули пронзительные волчьей зеленью глаза цепного кобеля. Желена не заметила, как пес, поймав ответный мертвенно-льдистый блеск, взъерошил шерсть и попятился, не отважившись зарычать. «Все равно до темноты дойти не успеешь. Вышел бы перед самым рассветом». «Мне бы до дождя успеть». Желена постояла на пороге, поглядела ему вслед. Дождь уже трогал подсохшую было землю когтистой лапкой, оставляя черные точки-царапки. Кто-то из женщин окликнул к метку. Она помедлила и вернулась в избу, притворив за собой дверь.